Глава вторая. Командная рубка размещалась в носовой части бумеранга, но звездолет был невелик, и она примыкала непосредственно к жилому отсеку. Сейчас в рубке было темно. В темноте в креслах сидели двое. «Привет, ребята!» — поздоровался Белостоков, пробираясь к своему месту. «Что у вас тряслось?» «Смотрите сюда!» — сказал один из двоих, Воронов. Его рука, неясная в темноте, указывала вперед, в черную пустоту экрана носового обзора. «Он ничего не увидит», — сказал второй пилот, Коллинз. «Глаза, адаптация, разве что на предельном увеличении». Глаза привыкли. Серо было в рубке, никакая не чернота. Мрак был только впереди, настоящий, без звезд. А в рубке все было видно. И даже надписи чуть светились на табло под экраном. «Смотрите, прямо в центр!» — продолжил Коллинз. «Даю увеличение!» «Что там? Неужели уже видна цель?» До опорной нейтронной звезды оставалось около радиомесяца, и ее никак нельзя было пока различить даже на таком дальнобойном устройстве, как пассивный локатор носового обзора. В телескоп другое дело, но на табло под экраном... Сейчас светилось вперед смотрящий. «Сейчас сами увидите!» «Увеличение миллион!» — сообщил Коллинз. На экране наметился разорванный крест прицельных нитей, и сразу же в их перекрестие из мрака вынырнула крошечная светящаяся точка. Она разгоралась, обретала размеры. «Теперь 10!» Цифры на табло остановились. 10 миллионов. «Цель?» — снова спросил Белостоков, хотя уже знал, что это не так. Воронов покачал головой. «Нет, это гораздо ближе. Одна световая неделя, потолок локатора, но прямо по курсу». «Так...» — Белостоков смотрел на экран, на маленький шарик в перекрестии прицельных нитей. «Неприятно, но это лучше, чем могло бы быть». «Лучше?» «Я имею в виду дальность. Одна световая неделя. У нас останется еще одна, чтобы скорректировать траекторию». Воронов повернул к нему лицо, бледное в темноте рубки. «Он просто не понял», — сказал Коллинз. «Нет, командир, это не астероид». Белостоков молчал, ожидая разъяснений. Маленькая светящаяся сфера парила в центре экрана, не увеличиваясь. На табло горело. 10 миллионов. «Мы заметили эту штуку, когда просматривали борт-журнал. Потом мы кое-что уточняли. Потом ждали вас». «И что же?» «Она движется», — сказал Воронов. «Навстречу?» «Нет, в том же направлении. Только у них световая неделя фуры. А скорость небольшая, примерно 100 километров. 1000, — сказал Воронов. 100 тысяч километров, — повторил Белостоков. «Значит, мы их догоняем?» «Значит, это не земной корабль, посланный на обгон», — подумал он. «Значит, чужой». Он спросил. «Вы не прикидывали, успеем мы догнать их до поворота?» «Прикидывали, если ничего не изменится». «Плохо», — подумал Белостоков. «Было бы гораздо проще, если бы они миновали поворот раньше нас. Тогда бы мы разошлись в разные стороны, и наше преимущество в скорости ничего бы не значило. Правда, мы еще можем притормозить. У нас есть резервное горючее. Хорошо, что у нас его много». Он сказал: «Придется собирать всех. Нам надо решить, что делать». «Решить, что делать?» Белостоков не видел в темноте выражение лица Воронова, когда тот задал вопрос, но ему не понравилось, как он его задал. «Да», — подтвердил Белостоков, — «надеюсь, вы не считаете, что контакт — это благо». «Я?» «100 лет назад так думали все», — продолжал Белостоков, «но потом взгляды переменились. Вы знаете почему? Полвека такого контакта достаточно, чтобы изменить взгляды. Мы стартовали лишь через 20 лет после окончания этого кошмара. Он кончился, они ушли, А как себя поведут другие, мы просто не знаем. Я не могу рисковать. Притормозим. Я не вижу других вариантов». «Не видите?» — сказал Воронов, и Белостокову опять не понравился его тон. «Да», — проговорил Белостоков. «Или вы хотите бросаться на всех подряд, только потому что когда-то кто-то на вас напал? Это другая крайность и тоже опасная». Некоторое время пилоты молчали. Маленькая светлая сфера висела в центре экрана, не увеличиваясь. А если приглядеться, то это была вовсе не сфера. «Я...» — начал Воронов, но Коллинз перебил его. «Он просто не понял. Траектории, скорости, точки старта. Ты же ничего не объяснил». Они опять замолчали. Белостоков тоже молчал, ожидая. Чужой звездолет висел в перекрестье прицельных нитей. На табло горело 10 миллионов. «Мы заметили это час назад», — почти спокойно произнес Воронов. «Потом мы кое-что уточнили. И когда я говорю, что траектории совпадают, значит, они совпадают». «Так», — протянул Белостоков. «Арифметика», — объяснил Коллинз. «Путь, скорость, время. Если скорости известны, расстояние и момент финиша совпадают, легко вычислить, насколько отличаются даты старта. В земной системе координат мы летели сюда довольно долго. У них скорость примерно втрое меньше. И что получается? 20 лет, командир. Те самые 20 лет. «Так», — сказал Белостоков, «но вы не доказали, что точки старта совпадают. Вызовите сюда штурмана. Хотя ладно, я сам». Он наклонился к микрофону. «Штурман Вудвард, срочно зайдите в рубку!» Потом снова посмотрел в темноту, где плавал маленький, как это казалось отсюда, чужой корабль. Пилоты молчали. «Жаль, что это предельное увеличение», — сказал Белостоков. «Ничего не разберешь. Может, лучше переключиться на телескоп?» «Конечно», — согласился Воронов. «У него разрешение на порядок выше, но придется подождать. В отличие от локатора, телескоп надо наводить». «Программа поиска задана», — сказал Коллинз. «Сейчас переключится». «Сейчас? С минуты на минуту?» Некоторое время они молчали. «А вы его не опознаете?» — поинтересовался Воронов. Белостоков пожал плечами. «Не уверен. Какой из меня эксперт? Когда они уходили из Солнечной системы, я заканчивал первый класс. Я тоже видел их только в кино». «Эксперт, пожалуй, найдется», — заметил Коллинз. Белостоков понял его. Он сказал в микрофон. «Борт-инженер Рыжкин, срочно зайдите в рубку». «Думаете, он что-нибудь помнит?» — спросил Воронов. «Рассказывает он много, это так. Но помнит ли он что-нибудь, кроме своих рассказов?» Белостоков хотел ответить, но не успел, потому что в этот момент на табло погасла надпись «Вперед смотрящий» и вспыхнула телескоп, и рядом цифры 100 миллионов. Маленькая светлая сфера в сетке прицельных линий прыгнула им навстречу, приблизившись в 10 раз, и стало уже отчетливо видно, что это такое. Они смотрели на чужой корабль, вспоминая и сравнивая, а потом Воронов сказал: «Я видел их только в кино, но я думаю, это они». В рубку вошел Вудвард. «Вы уже здесь, командир, что случилось?» «Где Рыжкин?» — спросил Белостоков. «Вы не встретили его по дороге?» «Рыжкин? Не знаю. Я сюда прямо из штурманской. Что-нибудь неладно с курсом?» «С курсом-то все в порядке», — сказал Воронов. «Ты разве не видишь?» «А что я должен видеть?» «Он еще не привык», — объяснил Коллинз. «Он только что из коридора». Вудвард глядел на экран, стоя между креслами Воронова и Белостокова. «Нет», — выдавил он наконец, — «встретить их здесь? Нет, это невозможно, немыслимо». Дверь рубки снова открылась. «Да, у вас тут тесно», — послышался голос Рыжкина. «Приятная компания. Здравствуйте, кого не видел. Чем буду полезен?» «Идите сюда!» — позвал Белостоков. «Посмотрите на экран. Можете ли вы определить, что это такое?» Рыжкин пробрался в темноту к креслу Белостокова. Вудвард посторонился. Рыжкин оперся на спинку кресла. Некоторое время он вглядывался в экран. Он стоял в рубке бумеранга, опершись на массивную спинку пилотского кресла. И в то же самое время он снова лежал в вулканической трещине на Титане и знал, что сзади дымятся останки его вездехода, и чувствовал плечом холод скафандра Вуда и не смел высунуть голову, чтобы посмотреть, что делается на плато. А потом за скалами взметнулся огненный столб, и когда пламя опало, он снова увидел в вышине неба то уходящее, почти неповрежденное ракетами штурмовиков. Он повернул к Белостокову лицо, бледное в темноте. «Да, ошибка исключена, это они!» «Не понимаю, зачем формальности?» — с вызовом сказал Воронов. «По-моему, все и так ясно». «Ясно», — повторил Белостоков. Они, все пятеро по-прежнему, сидели в рубке. Только сейчас здесь было светло, и место носового экрана занимала слепая стена. «Да», — сказал Воронов. «Конечно, если вы прикажете тормозить, нам останется подчиниться». «Вопрос стоит не так». «Неужели?» «Я тоже не понимаю, о чем совещаться», — сказал Рыжкин. «Если бы мы не могли их догнать, тогда другое дело». «Но бумеранг не военный корабль». «Вот как?» Белостоков продолжал. «Бумеранг — это первый звездолет Земли, предназначенный для экспериментальной проверки принципа гравитационного поворота на нейтронных звездах. Особенно важно поэтому, чтобы он вернулся на Землю в целости и сохранности, и без человеческих жертв». «Отлично», — сказал Воронов. «Мы вернемся туда в целости и сохранности, а нас там посадят в тюрьму, как дезертиров». «Это действительно несерьезно, командир», — добавил Вудвард. «На борту бумеранга нет оружия», — продолжал Белостоков. «Извините», — возразил Рыжкин, — «когда в миллипарсеке от вас появляется астероид, вы не думаете о том, что у вас нет оружия. Вы просто нажимаете кнопку, и астероид превращается в излучение». «Я не понимаю, чем отличается этот корабль от какого-нибудь хилого астероида?» «Вы забываете, что это военный корабль. Забываете об их энергетическом потенциале». «Потенциал», — сказал Рыжкин. «Да мы их еще тогда били, когда у нас не было звездолетов, когда мы еще не могли уничтожать астероиды, и они нас боялись, как смерти боялись наших штурмовиков». «А скорость?» — подхватил Воронов. «Вы полюбуйтесь на их скорость. Разве она свидетельствует о высоком энергетическом потенциале?» «Поэтому они и ушли», — сказал Рыжкин. «Они ведь думали, что не встретят сопротивления. Ведь когда они появились, что было у людей? Единства и того не было. А когда они поняли, что мы не лакомый кусочек, а твердый орешек, они убрались во свояси. До сих пор, вероятно, радуются, что унесли ноги». «Идти войной на Землю на таких скоростях», — презрительно сказал Воронов. «Смешно».